Аймарани Лу. Непокорная пташка для ястреба. Глава первая. Жасмин. Легкий, полупрозрачный платок взмыл вверх ярким облачком, и пока он медленно падал, я успела нарисовать бедрами идеальную восьмерку и, откинув рукой копну распущенных волос за плечи, прогнуться в спине так, что кончики непослушных каштановых кудрей коснулись пола. Падая, платок укрыл мой живот и грудь, с такого ракурса открытую почти полностью, а я игриво подмигнула одному из гостей и вернулась в исходное положение. Танцуя, даже голой спиной чувствовала их жадные взгляды, дотошно облизывающие мое тело, но... Только улыбаться. Всегда сохранять игривость во взгляде и приветливую улыбку. Другой судьбы, увы, мне не дано. Не заслужила. Аллах не позволит. Рассчитываясь за постыдные ошибки молодости своей матери, в лучшем случае я могла быть лишь танцовщицей. О других вариантах думать не хотелось. Прислуга, нянька, прачка, помощница на кухне. Тяжелой работы я не боялась, а вот провести всю жизнь, прислуживая чужим людям, я рисковала никогда не обрести свою семью. Горькая участь. Нелюбимый муж лучше, чем одинокая старость, так нас учили. Все девочки впитывали это с молоком матери и страшно боялись незавидной судьбы полного отречения. Мелодия постепенно стихла, оставляя фоном лишь глухой стук барабанов. Сначала они звучали едва слышно, потом ритм стал стремительно нарастать, а вместе с ним ускорились и мои движения. Вскинув руки, я покачивала бедрами, танцуя только оголенным животом. Потом упала на колени и, изображая руками волны, мотнула головой, позволяя волосам очертить полный круг и упасть, тяжелой завесой укрывая мое лицо, плечи, грудь и спину почти до бедер. Сквозь пелену тяжелых локонов я видела, как зрители зачарованно замирали, приоткрывали рот и округляли глаза, забывая про кальян, еду, напитки и своих собеседников. Своими движениями я вводила их в транс, а барабаны мне помогали. Эти, в основном, богатые и влиятельные мужчины не видели, как на моем лице расцветает коварная улыбка. Они были увлечены танцем моего тела. Несколько минут завораживающего действия я ощущала себя всесильной, способной управлять этой беспощадной толпой страждущих зрелищ. Рисуя узоры, мои руки творили волшебство уже по привычке. Медленно и грациозно поднимаясь с колен, я снова повернулась к зрителям спиной и, покачивая бедрами, встала на цыпочки. Барабаны словно сошли с ума, приближая своим безумным ритмом кульминацию моего танца, и на последнем ударе верхний свет погас. А помещение погрузилось в полумрак, разбавляемый лишь отблеском свечей. Легкая тень метнулась за полотна навесного полога, украшающего одну из стен, и свет снова загорелся. Но небольшой круглый подиум уже был пуст. Восстанавливая дыхание, я стояла в скрытой нише и, закусив нижнюю губу, широко улыбалась. Несмотря на спорный статус, свою работу я любила. Адреналин, азарт и легкость, которые я не готова была променять ни на что другое, делали меня счастливой и, условно, свободной. Пялясь на то место, где только что порхала безымянная танцовщица, толпа гостей молчала почти минуту, а потом раздались хлопки, свист и улюлюканье, а на импровизированную сцену полетели монеты, купюры и даже украшения, кольца, браслеты, запонки и массивные броши. Один из охранников отеля быстро собрал с пола щедрые дары и, подав мне незаметный сигнал, исчез в одном из коридоров. Я юркнула в сторону, а скрывающий меня полог не шелохнулся. Ибрагима я догнала быстро, но он даже внимания не обратил, с любопытством изучая мой сегодняшний улов. «Отдай!» — потребовала я и, забежав вперед, преградила ему путь. «Ха, молодец, девчонка!» — похвалил охранник и, попробовав одну из монет на зуб, вскинул брови и пробормотал. «Не девка, а золотая жила. Жениться на тебе, что ли?» «Я не девка!» — огрызнулась я и, продолжая двигаться спиной вперед, повторила. «Отдай! Это не твое!» «Надо делиться, пташка!» — пророкотал Ибрагим и, свернув в коридор, ведущий к помещениям для персонала, упрекнул. «Если бы не я, тебя бы давно умыкнули и увезли. И хорошо, если просто в чей-нибудь гарем. Иди сам потанцуй, может, и тебе перепадет золото от восторженных богачей!» Не сдержавшись, выпалила я и тут же поплатилась. Ибрагим резко остановился, обернулся ко мне и, сунув золото в карман, нахмурился, шагнув вплотную, ухватил меня рукой за шею и, пригвоздив к стене, склонился. «Что ты сказала, пташка?» Пророкотал он и, сведя брови на переносице, добавил. «Вот укорочу тебе язык, будешь знать!» «Пусти!» — извиваясь, прохрипела я, но его это только раззадорило. «Ах, красивая ты! Жаль, что шармута!» Изучая мое лицо придирчивым взглядом, усмехнулся он и, сжав шею сильнее, второй рукой начал шарить по моему телу. «Не смей!» — похолодев, пискнула я, а из глаз брызнули слезы обиды и бессилия. «А может, и правда, жениться на тебе?» Игнорируя мои попытки высвободиться, задумчиво пробормотал Ибрагим и, криво усмехнувшись, дополнил. «А что? Твой отчим только счастлив будет избавиться от такой обузы, как ты. Мне еще и приплатят». Извернувшись, я легнула его ногой, но удар пришелся в бедро, а не в пах. Охранник запрокинул голову и, расхохотавшись, снова посмотрел мне в глаза. Прицыкнув языком, покачал головой и, подмигнув, отпустил меня. Съехав спиной по стене, я поджала под себя ноги и, закусив губу, всхлипнула. Ибрагим присел на корточки и, поймав мой подбородок пальцами, вынудил поднять голову. «Своими выходками ты меня только раззадорила. Жди сватов, птаха!» «Никогда!» Заикаясь, пролепетала я и, стиснув зубы, прорычала. «Никогда этого не будет, слышишь?» «Это мы еще посмотрим», пророкотал Ибрагим и, продолжая удерживать мой подбородок, склонился, чтобы поцеловать. А в следующую секунду отлетел к противоположной стене, сраженный мощным ударом. Пялясь на неожиданного спасителя, я даже имя его вспомнить смогла не сразу. Мужчина встал между нами и, не глядя на меня, спокойно произнес: «Отдай девушке все, что забрал. А еще раз тронешь ее, я тебя убью». Шармута, в переводе с арабского «шлюха», «падшая женщина».